Я не собираюсь проводить с вами сегодняшнюю ночь, милорд. Слишком расточительно я дарила вам свои милости в прошлом, и теперь настаиваю, чтобы прежде вы надели мне на палец обручальное кольцо. Что за вздор, Кассандра? — насмешливо отозвался граф. Это не вздор. Я отказываюсь быть твоей любовницей. Энтони с сожалением посмотрел на свою восставшую плоть и перевел задумчивый взгляд на Касси, но, не произнося ни единого слова, лег в постель и повернулся к ней спиной. «Когда ты захочешь меня, Кассандра, я, пожалуй, соглашусь ублаготворить тебя. А может и нет. Ну, а пока спокойной ночи». Касси лежала на спине, глядя в потолок красного дерева. Дело было совсем не в обручальном кольце. Нет, но что-то помешало ей броситься в объятия возлюбленного. Девушка мучительно пыталась понять себя. Вероятно, все дело в том, что она провела две ночи с Эдвардом. Касси вспомнила свое неподатливое тело, стыд и нерешительность. Однако она приняла его, по доброй воле лежала под ним, как продажная тварь. Касси повернула голову графу, но увидела лишь широкую спину, и в мозгу зазвучали брошенные небрежным тоном слова. Она так нуждалась в его понимании. Однако Энтони отвернулся от нее. «Почему он так жесток?» Касси внезапно разгневалась, совсем забыв, что сама отказала Энтони после того, как всячески его поощряла. Она снова села, не обращая внимания на боль в плече, и воззрилась на него. «Да как он смеет ее игнорировать?» Девушка в припадке ярости заколотила по его спине кулачками. «Бесчувственный негодяй! Какое право ты имеешь спать? Отвечай же немедленно!» Граф неторопливо обернулся и лениво растянулся на спине, безразличный к тому, что она продолжает осыпать его ударами. «Насколько я понял, Кассандра, ты все-таки меня хочешь?» Он подложил руки под голову. «Но как ты смеешь быть таким безжалостным?» Она, наконец, утомилась и, встав на колени, гневно вперилась в Энтони взглядом. «Безжалостным, дорогая, я просто наслаждаюсь давно заслуженным отдыхом и просил бы тебя прекратить эти детские капризы и немного успокоиться». Руки Касси замерли в воздухе. Она почувствовала себя полнейшей дурой. Энтони не шевельнулся, ничего больше не сказал. И не в силах разгадать, о чем она думает, решил выждать. Вдруг Касси прорвало, и слова сами сорвались с уст, словно долго копились в душе. «Это я виновата. Во всем виновата. Вела себя, как последняя потаскуха. Позволила ему все, хотя ненавидела и его, и себя. Мне нечего было отдать Эдварду. Ты уже унес с собой все. Мою любовь, страсть. Как ты можешь меня простить? Как можешь молчать, зная, что я сделала? Надеюсь, ты закончила? Боюсь, у меня больше действительно ничего не осталось. Неужели ты не понимаешь? Мне так страшно. А вдруг я и впрямь не способна испытать подлинную страсть к тебе? Никогда еще не слышал такой пространной и горестной исповеди. Когда ты станешь старушкой, Касси, а я дряхлым старичком, напомни обо всем еще раз, чтобы я сочинил трогательную историю о том, как жестоко ты оступилась в жизни. Могу даже поведать о твоем грехопадении внукам, если твой змеиный язык доведет меня до этого. Но ты должен ненавидеть меня. Должен! Энтони схватил ее и притянул к себе. Если я буду кричать на тебя, обвиняя во всех пороках, тебе станет легче? Возможно, следовало бы избить тебя до полусмерти и тогда твоя совесть успокоилась бы. Извини, что отказываюсь разделить этот приступ ненависти к себе. Говоря по правде, твои поступки потребовали немало мужества и решительности.